покойник. «Ты покойник», — серьезно сказала Герману тетка. «Нет тебя на этом свете! Ты что же думал, что побег от больной жены тебя от ответственности спасет? За все платить надо! Принесли тебе деньги эти счастья? Еще не поздно все исправить! Если согласен, я тебя научу, как искупить грех!» В подвале было сыро и холодно, как в склепе. Сверху непрерывно капала грязная вода. Возле горящей бочки, стоявшей посередине, сидели трое и попеременно грели руки. Сидевший посередине парень поднялся, сбегал в темную глубину подвала и вернулся с бутылкой в руках. «О, Герка, откуда это у тебя выпивка?» — спросил совсем молодой парнишка с подбитым глазом. «Где взял?» Парень, которого звали Геркой, собрал валявшиеся на полу стаканы и принялся наполнять их прозрачной, остро пахнущей жидкостью. «Не твое дело!» — сказал он, передавая стаканы товарищам. «Пей давай!» Парень в спортивном костюме, сидевший немного поодаль, принял свой стакан и посмотрел сквозь него на Германа. «А что за повод?» — спросил он, принюхиваясь к содержимому стакана. «Неужто день взятия Бастилии?» Герман залпом выпил, занюхал рукавом и вытер губы ладонью. «Дурак ты, Филя!» — ответил он, глядя на огонь. «Сегодня год, как я стал свободным. Из детдома выпустился, понимаешь?» Филя протяжно вздохнул и покачал головой. «А я и не знал», — произнес он виновато. «Ну ладно. Как хоть там, в детдоме? Туго было?» Герман облокотился на стоящую позади канистру и протянул ноги. «Да нет, не особо», — сказал он. «Первое время — да, а потом привык. Человек ко всему привыкает, Филя». Он достал из кармана папироску и прикурил ее от огня. Филя отрешенно наблюдал за ним, временами перешептываясь о чем-то со своим молодым другом. «Нам с Мишаней интересно, как ты там оказался», — сказал Филя. «Ты ж нам ничего не рассказывал об этом». Герман сплюнул, выбросил окурок в бочку и откашлялся. «Ну ладно», — произнес он громко. «Раз уж вам так интересно, только вы не перебивайте». Филя и Мишаня дружно кивнули и придвинулись ближе к Герману. Тот выдержал паузу и неспешно повел свой рассказ. Когда-то, очень давно, Герман был счастлив. У него была семья и большой дом с двумя этажами и мансардой, много игрушек и даже свое собственное футбольное поле. Герман учился дома. По утрам к нему приходила молодая и красивая учительница Светлана Марковна и показывала маленькому Герману, как нужно писать и считать. Отца Германа звали Денисом. Он, кажется, был страховым агентом или кем-то в этом роде. Герман, ввиду своего возраста, не особо интересовался работой отца, предпочитая куда более интересные занятия. Мама Германа Лиса тоже была молодой и красивой, даже красивее Светланы Марковны. Ее волнистые темные волосы пахли только что распустившейся сиренью, а руки были белыми и нежными, и каждое их прикосновение вызывало у Германа приятное покалывание головы. Еще Герман помнил красную машину отца, в которой постоянно звучала музыка, пса по кличке Дик, бегавшего за всеми кошками в округе. Детство он помнил хорошо. Но детство Германа закончилось внезапно. Когда Герману стукнуло 10, его отца посадили в тюрьму по обвинению в мошенничестве. Ему грозило около 10 лет, и отец, не выдержав сурового испытания, покончил с собой еще в СИЗО. Герман хорошо помнил, как мать рыдала над гробом отца и заламывала руки, а собравшиеся вокруг них знакомые и друзья стояли с каменными лицами и молчали. Помнил он и день похорон, сумрачный и унылый, с непрекращающимся дождем и листопадом. Небо будто плакало с матерью Германа, а сам он стоял молча и водил языком по пересохшему рту. Вечером того же дня матери Германа тоже не стало. Она приняла огромную дозу снотворного и больше не проснулась. Вскоре после этого Германа определили в детдом, где он и прожил почти 8 лет. Единственное, что осталось от детдомовской жизни Германа, это 8 календарей, перечеркнутых красной пастой. Дни кончины отца и матери тоже были выделены на них, уже пастой черной. Каждый год в годовщину смерти родителей он приходил в часовню и ставил две свечи. Это единственное, что хорошо запомнилось Герману из детдомовской жизни. Полутемная часовня и две свечки, бросающие свои отсветы на стены. «Да, не сладко пришлось, что и говорить», — протянул Филя, почесывая подбородок. «Я вот раз в Кутузке неделю сидел. Тоже так себе опыт». Герман не взглянул на него. Он еще находился в плену своих воспоминаний и не хотел возвращаться оттуда в реальность. «Деньжат бы нам чуток», — вдруг сказал Мишаня, толкая Филю в бок. «Скоро жрать нечего будет». Герман вскинул голову и глянул на обоих друзей. «Слушай, а что если...» Филя осекся и выждал паузу. «Если нам грабануть кого-нибудь, а?» Герман пожал плечами. «А кого тут грабанешь?» — спросил он. «Тут никто не ходит, а в центре опасно, сцапать могут». Но у Фили, судя по всему, все уже было продумано, и он стал делиться своим планом. «Ходит тут одна старуха», — сказал он. «Я видал, как она недавно 10 000 со своей карточки сняла, а на следующий день еще 10, и ровно в то же время и в том же месте». Герман подсел поближе к нему. «А деньги она куда положила?» — спросил он. Филя улыбнулся. «В сумку, ясен пень», — ответил он. «Куда ж еще?» «Ты у нее эту сумку выхватишь и деру, а мы тебя подстрахуем. Ну, там, ментов задержим или еще что. Делить будем так. Тебе 40%, а нам по 30. Идет?» Герман подумал немного и кивнул. «Ладно», — согласился он. «Черт с вами. Завтра будем брать эту старуху. А теперь спать давайте». Он укрылся старой курткой и закрыл глаза. Наутро Герман ожидал старуху в рекомендованном Филе месте. По его словам, каждый день ровно в 9:20 старуха проходила через небольшой переулок, заросший репейником и чертополохом. Куда она шла, никто не знал. Но всякий раз Филя видел, что она снимает деньги у банкомата возле одного из банков. Обратно она шла той же дорогой, точно час спустя, поэтому Герман прибыл на место в 10 и притаился в кустах. Он нетерпеливо поглядывал на часы, ожидая появления старухи, и вертел головой по сторонам. Наконец, вдали замаячила старуха. Герман напрягся, надел на голову самодельную балаклаву из шапки и приготовился к прыжку. Когда старуха проходила мимо, он выскочил из кустов, вырвал у нее из рук старую облезлую сумку и бросился бежать. Старуха отреагировала на это, на удивление, спокойно. Когда Герман обернулся, чтобы посмотреть, нет ли погони, старуха будто бы помахала ему рукой и улыбнулась. По крайней мере, Герману так показалось, и он на ходу, стянув с головы маску, вытер ей вспотевшее лицо. Теперь дело было за малым. Нужно было добежать до ожидавших его товарищей. «Молодец!» — похвалил Германа Филя, принимая у него сумку. «Ловко все исполнил! Технично!» Он запустил руку в недра сумки и стал усердно шарить. Так, ничего и не нашарив, Филя сплюнул и отбросил сумку в сторону. «Нет там ни черта!» — выргулся он, хватаясь за голову. «Там пусто! Не может быть такого!» Мишаня поднял сумку, вывернул ее наизнанку и продемонстрировал Герману. «Нету!» — сказал тот. «Фу ты, черт! Осечка вышла, получается!» Едва он договорил, как улица огласилась ревом сирены, и из-за угла вылетела полицейская машина. «Бежим!» — взвизгнул Филя, бросаясь на утек. «Герка ментов привел!» Мишаня последовал за ним, а Герман остался стоять, как вкопанный. «Беги, дурак!» — крикнул ему Филя. «Беги!» Но Герман продолжал стоять и смотреть, как к нему направляются полицейские. Лишь когда за Германом захлопнулась дверь обезьянника, до него наконец дошло, что случилось. Но Герману все равно многое было неясно. Например, как его могли выследить, если погони не было и на голове у него была маска? И почему сумка старухи оказалась пустой? Герман целый день проломал над этим голову и, так ничего не решив, забрался на нары и уснул. Утром его снова ожидал странный сюрприз. Охранник разбудил его на рассвете и велел убираться прочь. «Катись отсюда!» — сказал он, выталкивая Германа в дверь. «Поспал и хватит!» Герман одернул куртку и уставился на охранника. «А допрос?» — недоумевающе спросил он. «Очная ставка, следователь...» Охранник толкнул его в грудь и схватился за дубинку. «Вали отсюда без лишних слов», — угрожающе сказал он. «Не то я тебе рыло начищу». Герман послушно кивнул и бросился к двери. Едва он вышел на улицу, как впереди мелькнула знакомая фигура. Это была та самая старуха. Герман мог в этом поклясться. Он перепрыгнул через парапет и побежал за ней, спотыкаясь и чуть ли не падая. «Это ваших рук дело?» — воскликнул он, хватая старуху за плечо. «Там, в полиции!» Старуха развернулась и насмешливо посмотрела на Германа своими зелеными, как у кошки, глазами. «Не знаю, о чем ты, милок», — произнесла она, продолжив движение. «Чего там, в полиции?» Герман стиснул кулаки и побагровел. «Это я свистнул у вас сумку!» — бросил он, догоняя старуху. «Ну как вы узнали?» «Я и не знала», — ответила старуха. «А то, что признался, это ты молодец». Герман нервно усмехнулся и спросил, почему она не написала заявление. «Так сумка все равно пустая была», — как ни в чем не бывало, — ответила старуха. «Кошелек-то я дома забыла». Герман оказался в замешательстве. На все его вопросы так и не последовало ни одного конкретного ответа, и он какое-то время молча следовал за странной старухой, будто в полусне. «А ты где живешь, милок?» — заговорила старуха, поворачиваясь к Герману. Тот после небольшой паузы признался ей, что бродяжничает уже почти год. «Ну, тогда пошли ко мне», — предложила старуха. «У меня квартира просторная, найду тебе место. Небось, голодный, как волк». Герман смущенно кивнул и сглотнул слюну. Он не ел уже вторые сутки, и при упоминании о еде у него скрутило желудок. Старуха словно заметила это и ускорила шаг. Спустя минут пять они вышли на незнакомую Герману улицу и очутились возле серой многоэтажки. «Почти пришли», — сказала старуха, заходя в подъезд. «Помоги-ка мне дотащить сумки». Герман принял из ее рук пакеты и помог старухе подняться на пятый этаж. Старуха отомкнула дверь ключом и шагнула в темноту квартиры. Герман следовал за ней как тень, оказавшись внутри, присел на стульчик в прихожей и огляделся. Квартира была действительно большой, с огромной гостиной и кухней, из которой тянулся аппетитный аромат. «Теть Зой меня звать», — сказала старуха, указывая Герману на кухню. «А тебя как, милок?» Герман назвал свое имя и почему-то сразу пожалел об этом. «Ну, пошли позавтракаем, Герман», — улыбнулась тетя Зоя, входя на кухню. «Садись, располагайся». Во время завтрака тетя Зоя все расспрашивала Германа о жизни, а он, словно под воздействием гипноза, рассказывал ей обо всем, что случилось с ним за последние годы. «Да уж, тяжко тебе пришлось», — заключила тетя Зоя, подливая Герману еще чаю. «Невезучий ты человек. А все из-за твоей жадности». Герман подавился куском картошки. «Жадности?» — переспросил он. «Да я не жадный вовсе. В детстве, может быть, а теперь мне жадничать нечем». Он доел, выпил чаю и прошел в гостиную. Там, растянувшись на диване, он долго смотрел в потолок, пока не задремал. Но вскоре очнулся от громкого стука входной двери. Через минуту в комнату вошла девушка лет 20, одетая немного старомодно и без какого-либо макияжа на лице. «Это Таня, моя соседка», — представила девушку тетя Зоя. «Таня, это Герман, мой дальний родственник». Герман молча протянул Тане руку, и та осторожно пожала ее. «Вы тут посидите, а я пойду схожу кое-куда», — произнесла тетя Зоя, поднимаясь с кресла. «Ты, Герман, угости Таню чем-нибудь, понял?» Герман судорожно кивнул и направился в кухню, увлекая за собой Таню. «А ты, тетя Зоя, кем приходишься?» — спросила Таня, глядя на Германа, когда они сидели за кухонным столом. Герман кашлянул и почесал затылок. «Троюродным племянником», — соврал он. «По материнской линии». Таня подозрительно глянула на него и усмехнулась. «Странно», — сказала она. «Я тебя прежде тут не видела». «Ты не местный?» — Герман кивнул. «Приехал из деревни», — снова соврал он, на этот раз изрядно покраснев. «Давно я тут не был, это правда». Он метнулся к холодильнику, потом снова вернулся на место, чем вызвал новую усмешку у Тани. «Может, прогуляемся? предложил Герман краснее пуще прежнего. «Когда тетушка вернется, душно тут, а жуть». Таня кивнула, и он улыбнулся. Через секунду входная дверь хлопнула, и в кухне появилась тетя Зоя. «Прогулялись бы», — сказала она, обмахиваясь платком. «Погода-то какая! Все цветет, все благоухает. Рай божий, а не пагодка». Герман выдохнул, махнул Тане рукой и побежал к двери. Тетя Зоя вызывала в нем все больше и больше подозрений и тревоги, но он старался не подавать виду, списывая все на нервное напряжение. Она как будто читает его мысли. Она знает, о чем он думает. После прогулки Герман с Таней постоял немного в подъезде, выкурил несколько сигарет и только после этого поднялся в квартиру. «Ну и как тебе моя соседка?» — спросила тетя Зоя, когда он расположился на диване. «Понравилось?» Герман смущенно потупился и неохотно кивнул. «Ага, вроде бы ничего», — согласился он. «Хорошая девушка, приятная». Тетя Зоя расхохоталась. «Хе-хе, да уж, не то что эти современные фифы», — сказала она. «Клад, а не девушка. И готовит хорошо, и вяжет, и шьет. А как поет, заслушаешься». Герману показалось, что он находится на рынке и слушает расхвалившего свой товар продавца. «Странно только, что она не замужем», — вставил он. «Таких обычно в первую очередь расхватывают». Тетя Зоя опустила очки на самый кончик носа и внимательно посмотрела на него. «Может, она тебя дожидалась?» — спросила она без тени иронии. «А, мелок?» Герман с минуту молчал, а потом рассмеялся. «Да я-то тут при чем?» — воскликнул он. «У меня ни кола, ни двора, мне не то что жену, мне кошку привезти некуда». Тетя Зоя всплеснула руками и затрясла головой. «Вот с этого и начинать надо было», — сказала она. «Кто ж тебе мешает на работу устроиться? Вон какой здоровый, везде сдюжишь. А ты по улицам шлендаешься, как поберушка». Герман пристыженно притих, обдумывая слова старухи. Она была во всем права. Герману давно следовало остепениться и взять себя в руки. «Так и есть», — кивнул он. «Устроюсь на работу, и там видно будет». Последующие дни Герман посвятил поиску подходящей для него вакансии. Из всех умений у него имелось лишь одно. Он неплохо водил машину. Проштудировав сотни объявлений, он не придумал ничего лучше, чем устроиться в такси. В одной компании как раз требовался водитель с небольшим стажем и без личного автомобиля. Позвонив по объявлению, Герман разузнал о работе получше и пообещал заехать на собеседование. Собеседование прошло лучше некуда. Германа оформили через неделю и выдали в распоряжение скромную машину. Герману пришлось несколько дней чинить ее, и когда старушка «Волга» снова была в строю, он наконец-то занялся извозом. «Молодец, Герман!» — порадовала из-за Германа Таня, когда тот пригласил ее в кафе отпраздновать первую зарплату. «Устроился-таки в городе. Победил его с наскока». Герман зарделся. «Да, я такой», — самодовольно произнес он. «За что не берусь, все делаю как надо». Он вдохнул поглубже, сунул руку в карман и извлек оттуда кольцо. «Вот», — сказал он, кладя его перед Таней. «Понимаю, что в этом деле на успех у меня шансов немного, но все же я рискну». Таня осторожно взяла кольцо, внимательно рассмотрела его, будто искала изъяны, и улыбнулась. «Ну почему же? Шансы у тебя есть», — проговорила она, глядя в глаза Герману. «Считаю, что ты снова победил. Я согласна». Герман на радостях заказал еще одну бутылку шампанского и пригласил Таню на танец. Сразу после свадьбы Герман переехал от тети Зои в квартиру Тани. Таня работала кассиром в супермаркете, и Герман по утрам отвозил ее на работу, а тетю Зою за покупками в больницу или еще куда. «А ты знаешь, что твоя тетка — колдунья?» Однажды спросила Таня мужа, когда тетя Зоя вышла из машины. Герман оторопел и удивленно глянул на жену. «Чего?» «Не понял он. Какая еще колдунья?» Таня заговорчески выдержала паузу, потом приблизилась к мужу и шепнула. «Ну не то чтобы совсем колдунья, а скорее гадалка. Судьбу предсказывает и все такое. Она человека насквозь видит, как рентген». По спине Германа пробежали мурашки. «Хе, чушь это все!» — отшутился он. «Сказки! Обычная старушка, божий одуванчик!» Таня не стала с ним спорить и умолкла. Спустя 3 месяца в дом Тани и Германа пришла беда. Таня неожиданно заболела и слегла, и Герман сколько ни возил ее по врачам, так и не смог добиться от них толкового ответа. Одни врачи говорили, что у Тани защемлен какой-то нерв, другие, что у нее межпозвонковая грыжа, третьи утверждали, что у Тани опухоль и нужно готовиться к худшему. Герман же, видя, как Таня медленно угасает, пал духом и не знал, что делать. Таня почти не двигалась и целый день лежала на спине, дожидаясь, пока муж вернется с работы и перевернет ее на бок. Герман не спал по ночам, ухаживая за женой, и все ждал, когда произойдет что-нибудь плохое. Это ожидание вымотало его, и он однажды после работы отправился не домой, а в бар. Там он сидел почти до полуночи, опрокидывая в себе полные до краев стаканы. А после, подцепив какую-то девицу, вывалился на улицу и затащил ее в свою машину. Это помогло ему ненадолго забыться, но когда девица оставила его, на Германа вновь напали тягостные раздумья. Он час или два сидел на парковке, дожидаясь рассвета, и когда в очередной раз осматривал улицу, ему показалось, что по другой ее стороне плывет знакомая фигура тети Зои. Он протер глаза и присмотрелся, но улица была пуста. «Вижу, ты совсем размяк», — сказала тетя Зоя, наведавшемуся к ней в гости Герману. «Пьянствуешь, с бабами какими-то трешься. И несовестно тебе. У тебя же жена больная». Герману стало не по себе. «Так ты видела меня тогда?» — спросил он, стараясь не смотреть на старуху. Та рассмеялась странным неестественным смехом. «Хе-хе-хе-хе-хе. Думай, как хочешь», — сказала она. «Только знай, неправильно ты поступаешь». Герман опустился на стул и схватился за голову. «А что мне делать?» – произнес он, не убирая рук от лица. «Жена болит, а я даже не знаю, что с ней. Работа паршивая. Денег почти не вижу, никакой радости, хоть в петлю лезь». Он шумно сглотнул слюну и вытер глаза пальцем. Тетя Зоя села напротив него и протянула Герману руку. «Так тебе деньги нужны, значит?» — спросила она, совершая указательным пальцем вращательное движение. «Будут у тебя деньги. А вот что ты будешь с ними делать?» Герман вопросительно глянул на нее и пожал плечами. «Ну, не знаю», — ответил он. «Отправлю Таню куда-нибудь лечиться, сделаю ремонт в квартире, куплю что-нибудь. Ой, да что тут мечтать, денег-то все равно нет». Он поднялся, взял свою куртку и пошел к выходу. Тетя Зоя по-прежнему сидела и водила пальцем, словно не заметив его ухода. На следующий же день случилось нечто удивительное. Герман, отгоняя машину в гараж, заметил на заднем сиденье забытую кем-то сумку. Поначалу он испугался, вспомнив о террористах, и подумал, что внутри что-то страшное. Когда ужас немного поутих, он осторожно расстегнул сумку и заглянул внутрь. Сумка оказалась доверху набита деньгами. Это были пачки разной толщины и разных номиналов. Пятисотенные, тысячные и пятитысячные. Заперев дверь, Герман тщательно пересчитал деньги. Всего было около 3 миллиона рублей. Он положил сумку на колени и долго сидел, думая, что делать дальше. Вчерашний разговор с тетей Зоей не выходил у него из головы. «Неужели вправду ведьма?» — со страхом подумал Герман. Так или иначе, теперь у него были деньги. И немало. А кто уж их оставил, это было не так уж и важно. Герман выждал пару дней на тот случай, если бы за деньгами вдруг обратился и хозяин. Но хозяина не было, и Герман, в который уж раз пересчитав их, переложил все в свой рюкзак и пошел к начальнику. «Странно, что ты решил уволиться», — сказал тот, протягивая Герману бланк заявления об увольнении. «Ты ведь хорошо работал. Или тебе что-то здесь не нравится?» Герман лениво махнул рукой. «Не в этом дело», — ответил он, заполняя бланк. «Просто жена болеет. Хочу быть с ней рядом». Он протянул заявление начальнику, улыбнулся и вышел из его кабинета. Теперь он был свободен и при деньгах, и дух вольного бродяжничества вновь засквозил в его душе, зовя куда-то вдаль. Вечером Герман сказал Тане, что ему нужно кое-куда отъехать. «Ты не волнуйся», — сказал он, укутывая жену одеялом. «Я скоро вернусь. Я ведь насчет тебя еду не просто так». Он поцеловал ее холодную руку и улыбнулся. В глазах Тани мелькнула тревога. Она попыталась подняться, но тут же застонала и опустилась обратно. «Может, не поедешь?» — пробормотала она. «Мне уже получше». Герман уложил ее поудобнее и покачал головой. «Я должен», — сказал он. «Ты уж извини». Он дождался, пока Таня уснет, потом тихо поднялся с ее кровати и пошел в прихожую. Там, под скамейкой, укрытый от лишних глаз, стоял набитый деньгами рюкзак. Герман скинул его на плечи, еще раз осмотрел квартиру и вышел, заперев дверь. «Здравствуй, новая жизнь», — прошептал он с улыбкой, перескакивая сразу через две ступеньки. Почти год Герман скитался по стране, наугад выбирая маршруты. Он загорал на Черном море, нырял в Байкал, любовался северным сиянием в скалах Карелии, охотился на китов на Чукотке и всюду, где ступала его нога, сорил деньгами. Когда деньги почти закончились, Герман обреченно вздохнул и купил билет до дома. Всю дорогу он думал о том, какой прием его ждет по прибытии. «Ну, тетя Зоя, понятно, побухтит и перестанет», — размышлял он, глядя в окно вагона. «Таня тоже поймет меня. Я скажу ей что-нибудь эдакое, и все будет как раньше». Он улыбнулся, слушая, как стучат колеса состава, и вспомнил родной город. Поезд с каждой секундой приближался к нему, и в сердце Германа росла и ширилась какая-то непонятная тоска. Отдавшись судьбе, он забрался в постель и закрыл глаза. Родной город встретил Германа туманом и сыростью, несмотря на то, что на дворе стоял июль. Герман выпрыгнул из вагона на пустой перрон, миновал не менее пустой вокзал и поймал случайное такси. Таксист, угрюмый мужчина лет 40 со шрамом на лице, отвез его до дома и наотрез отказался брать деньги. «У нас акция», — сказал он. «Четвертого пассажира везем бесплатно. Вы как раз четвертый». Герман пожал плечами, вскинул на плечо рюкзак и зашагал в подъезд. Когда он поднялся по лестнице, его ожидал еще один сюрприз. Дверь его квартиры оказалась незапертой. Герман, стараясь не шуметь, вошел внутрь, пробрался в спальню и едва не рухнул в обморок от неожиданной картины. На кровати лежала Таня. Она умиротворенно посапывала, улыбаясь во сне, а рядом с ней лежал сам Герман. И тоже спал, широко раскрыв рот. Герман целых 10 минут стоял над кроватью, думая, что предпринять, и, наконец, закричал. Он кричал так истошно и громко, что лицо его побагровело, а в ушах неприятно зашумело. Несмотря на его крик, лежащие на кровати не шелохнулись и продолжали крепко спать, обнимая друг друга. «Они не услышат тебя», — раздался за спиной Германа голос тети Зои. «Можешь орать, бить стекла, ходить на руках. Они тебя не услышат». Герман обернулся и с испугом осмотрел старуху. Тетя Зоя была одета в черное и всем своим видом напоминала монахиню. Обезумев от страха, Герман метнулся к кровати и схватил Таню за руку. Его ладонь прошла сквозь Таню, и Герман снова взвыл. «Это что, шутка?» — закричал он, опускаясь на пол. «Я сплю!» Тетя Зоя рассмеялась. «Хе-хе-хе-хе. Можно сказать и так», — ответила она, прекратив смеяться. «Ты сейчас далеко от живых и усопших. В своем особом мире». Она подошла к Герману и склонилась над ним. «Ты не здесь и не там», — сказала она, чеканя каждое слово. «Ты нигде». Герман затрясся, как студень. «Нигде?» — переспросил он. «Как это Нигде! Почему?» Тетя Зоя протянула ему руку и помогла подняться. «Смотри», — сказала она, щелкая пальцами. «Смотри хорошенько». Герман уставился на стену и вдруг зажмурился от яркой вспышки. Когда он вновь открыл глаза, то увидел, что находится на городском кладбище. Перед ним возвышался песчаный могильный холмик с черным железным крестом. Герман пригляделся к нему и увидел на нем фото Тани. «Нет!» — закричал он, бросаясь к кресту. «Нет, нет!» Тетя Зоя снова щелкнула пальцами, и возле могилы Тани возникла еще одна. На ней тоже стоял черный крест, и на нем было фото самого Германа. «Ты мне голову морочишь, ведьма!» — закричал Герман, падая в траву. «Прекрати! Господи, помоги мне!» Он попытался было прочесть вслух «Отче наш», но слова молитвы завязли у него в горле, и Герман никак не мог выдавить их из себя. Тетя Зоя смотрела на него и ядовито улыбалась. «Когда ты брал деньги, то как-то не думал о колдовстве», — позлорадствовала она. «Что, принесли они тебе счастье, а?» Герман затряс головой. «Счастье», — пробормотал он. «Так что же случилось?» Тетя Зоя присела на лавку, вытащила из кармана свечку, потом зажгла ее и установила на могилу Тани. «Таня умерла», — сказала она. «А ты покончил с собой в ее 40-й день». Герман присел рядом с ней и долго смотрел, как на кончике свечки танцует язычок пламени. «И что же делать?» — спросил он без всякой надежды на ответ. «Можно ли все исправить?» Свечка, будто дождавшись этих его слов, погасла, будто кто-то невидимый резко задул ее. «Можно», — ответила тетя Зоя. «Только для этого тебе придется искупить свои грехи». Она указала куда-то в сторону, и Герман, взглянув туда, увидел лишь кладбищенскую ограду. «Тут недалеко открылся хоспис для онкобольных», — произнесла она тихо. «Иди туда и устройся санитаром. Они возьмут тебя без лишних слов». Герман с минуту переваривал ее слова, а потом кивнул. «И это все?» — спросил он недоверчиво. «Вот так просто? И ты вернешь меня назад?» Тетя Зоя сверкнула на него своими зелеными глазами. «Когда придет время?» «Да», — ответила она. «А теперь тебе пора. Иди». Она подтолкнула Германа, и тот нехотя поднялся со скамейки. «Иди», — повторила старуха. «И не оборачивайся». Герман поплелся по дорожке. Он не помнил, как дошел до ворот и вышел из них, и пришел в себя, только оказавшись на городской улице. «Чертова старуха пудрит мне мозги!» — выругался он шепотом, подбегая к стоявшему у тротуара такси. Он запрыгнул в машину и велел таксисту отвезти его домой. Таксист, услышав его адрес, рассмеялся. «А ты точно уверен, что там живешь?» — спросил он с усмешкой. «Точно!» — нахмурился Герман. «А что?» «А то, что там сейчас находится сталелитейный завод, вот что!» — ответил таксист. «Что-то ты напутал, парень? Так везти тебя туда или нет?» Герман вылетел из машины, как ошпаренный, и бросился бежать. Он бежал до тех пор, пока его левый бок не обожгла острая боль. Добежав до какого-то здания, опустился на крыльцо. «Хоспис!» — прочел он надпись на темной табличке над дверью. «Вот ведь угораздило-то!» Он поднялся и вошел в здание. Тут же к нему подскочила какая-то девушка в белом халате и медицинской маске, закрывающей половину лица. «Герман Сальников?» — спросила она, осматривая Германа с ног до головы. Тот кивнул. «Вы где это ходите, голубчик? Вы еще час назад должны были прибыть». Она потащила Германа в какой-то кабинет и усадила на стул. «Значит, вы наш новый санитар?» — снова спросила девушка, заполняя бумаги. «Странно даже, вы такой молодой. Зачем это вам?» Герман дернул плечами. «Надо», — бросил он. «Очень надо». Девушка закончила писать и взглянула на Германа. «Ну, надо так надо», — произнесла она. «Добро пожаловать». Она отвела Германа в комнату, уставленную шкафчиками, вытащила из одного из них рабочую форму и вручила ее мужчине. «Ну вот, теперь все готово», — сказала девушка. «Переодевайтесь». 3 месяца Герман ухаживал за больными, которыми хоспис был переполнен. Он ничего не спрашивал, никому не отвечал и молча передвигался по палатам, как белая тень, вынося бесчисленные утки и меняя постельное белье. Кто-то выздоравливал, кто-то погибал, и все это происходило на глазах у Германа. Временами ему казалось, что где-то рядом лежит Таня, и тогда он открывал каждую дверь и заглядывал внутрь, разыскивая ее. Но Тани нигде не было. Один старик, страдающий опухолью мозга, однажды попросил Германа задержаться возле его кровати. «Чего вам?» – спросил Герман старика. «Нужно что-то?» Старик посмотрел на него пространным взглядом и зашевелил сухими губами. «Зачем ты здесь?» – спросил он, тыча пальцем в грудь Герману. «Ты же покойник. Что ты делаешь среди нас? Живых?» Старик посмотрел на своих соседей по палате и вдруг заорал. «Он покойник! Что он тут делает? Уберите покойника!» Герман отшатнулся к зашедшей на крик медсестре. «Не обращайте внимания», — сказала она, готовя укол для старика. «Он не в себе. Опухоль прогрессирует». Герману стало дурно. «Может, я правда покойник?» Пробормотал он, выбегая из кабинета. Старуха была права. Во всем права. Герман жил в общежитии, находившемся рядом с хосписом. И всякий раз, возвращаясь с работы, тут же валился на кровать и засыпал крепким сном. И снова во сне ему виделось, как он обходит палаты, заполненные больными. И все они смотрели на него с надеждой, как на святого. И тянули руки, умоляя помочь им. Но единственное, что мог сделать для них Герман, это убрать утку или поправить подушку. Больные разочарованно стонали, и Герману становилось плохо от их вида. Он метался по коридору и скрипел зубами от бессильной злобы на себя самого. Еще ему снилась Таня. Обычно в таких снах она сидела у окна, одетая в свою старомодную одежду, и вязала. И каждый раз, когда Герман приближался к ней, она исчезала, словно дым. Потом исчезал и сам Герман. Он тоже растворялся в воздухе и просыпался в холодном поту. Однажды промозглой осенней ночью, когда за окнами ревел ветер, Герман проснулся от громкого стука в дверь. Он нехотя выбрался из постели, чтобы открыть ее, и задохнулся от удивления. На пороге стояла тетя Зоя. Она вошла в его комнату и встала в самом ее центре. «Я пришла за тобой», — сказала она, не поднимая глаз на Германа. «Тебе пора возвращаться. Ты слишком задержался здесь». Она повела рукой, и Герман неожиданно для себя самого повалился на кровать. В глазах у него зарябило, а конечности превратились в ледяные сосульки, и он мог только молча наблюдать за старухой. Тетя Зоя шепнула что-то, подошла к окну и раскрыла его. В комнату тут же ворвался дождь. Он обдал Германа ледяной волной, и тот слабо захрипел. «Пора», — вновь сказала старуха. Герман закрыл глаза и провалился в сон. Герман очнулся в своей постели и увидел лежащую рядом Таню. Та уже проснулась и смотрела на Германа широко открытыми глазами. «Как твоя спина?» — спросил Герман, протягивая к ней руку. «Сильно болит». Таня приподнялась и прикрыла наготу одеялом. «Спина?» — недоумевающе спросила она. «А что с моей спиной?» Она выскользнула из-под одеяла, быстро накинула на себя халат и подбежала к окну. За ним уже вовсю светило яркое июльское солнце. «Тебе что, приснился дурной сон?» — спросила Таня, подставляя лицо солнечным лучам. «Вид у тебя какой-то неважный». Герман охнул и потянулся. «У меня такое чувство, будто я вернулся с того света», — сказал он, не открывая глаз. «Странное чувство». Он слез с кровати и подошел к Тане. «Я рад, что с тобой все в порядке», — сказал Герман. «Может, сходим куда-нибудь сегодня?» Таня повернулась к нему и засмеялась. «Ха-ха, разве что на работу», — ответила она. «Сегодня же понедельник». Их разговор прервал звонок в двери. Таня побежала открывать, а Герман присел на диван и стал натягивать брюки. Через секунду Таня вернулась с тетей Зоей. «Доброе утро, молодежь!» — — сказала та, улыбаясь Герману. «Вижу, оно действительно доброе, не так ли?» Герман смущенно кивнул и отвернулся. Тетя Зоя постояла немного, прожигая его взглядом, и вдруг спохватилась. «Ой, надо же кота накормить!» — сплеснула она руками. «Кот вчера ко мне прибился, хороший такой. Вот и подобрала его. Ну ладно, я побежала». Она по-молодецки выскочила в прихожую и скрылась за дверью. Последовавший закрыть за ней дверь Герман неожиданно остановился. Под скамейкой, среди обуви и тряпок, стоял его рюкзак, в который он когда-то сложил найденные деньги. Герман осторожно извлек его и открыл. Деньги лежали на месте, точно так, как их уложил Герман. «Чего ты там копаешься?» — раздался из кухни голос Тани. «Давай завтракать, опоздаем же!» Герман отшвырнул рюкзак обратно под скамью и побежал на кухню. «А у меня для тебя новость», — сказала Таня, смешливо поглядывая на Германа. «Угадаешь, какая?» Герман отхлебнул чаю и затряс головой. «За угадываниями не ко мне», — бросил он. «Это вон к тете Зое надо обращаться». Таня рассмеялась. «Ну ладно», — махнула она рукой. «Скучный ты. В общем, я беременна». Герман поперхнулся чаем, но тут же откашлялся и посмотрел на жену. «Вот как?» – пробормотал он. «И кто у нас будет?» Таня мечтательно посмотрела в потолок. «Кто его знает?» – протянула она. «Может, мальчик, может, девочка. Потом узнаем». Герман вылез из-за стола и подошел к ней. «Сегодня никакой работы», – твердо сказал он, обнимая Таню. «Мы едем отдыхать». Герман схватил жену за руку, вытащил из-за стола и поволок в гостиную. «Собираем вещи, едем прямо сейчас!» — кричал он, вытаскивая чемодан из сумки. «Без лишних слов!» Таня опешила. «Ты с ума сошел?» — произнесла она. «У нас денег нет!» Герман бросил чемодан и подскочил к ней. «У нас все есть!» — крикнул он. «Все! И даже больше!» Герман не знал, что это было. Он помнил каждый миг тех прожитых вдали от супруги месяцев. Он помнил лица больных, за которыми ухаживал. Неужели все эти события могли уместиться в один сон? В том, что тетя Зоя обладала каким-то даром, он теперь не сомневался. Поэтому старался лишний раз с ней не связываться. Урок Герман усвоил.